Глава 5. Бездонно голубая бесконечность небес, залитых яркими солнечными лучами, отражалась в стремительно несущейся внизу идеальной водной глади. И казалось, будто могучий боевой грифон мчится над бесконечно огромным нежно-зеленым зеркалом. Над теплым океаном стоял полный штиль, и отсутствие облаков еще более усиливало эффект отражения, высвечивая бездонную водную толщу до почти призрачной прозрачности. Наслаждающийся скоростным полетом Эйрик то парил, широко раскинув крылья, то завивал грандиозный штопор, то рассекал воздушные массы в мощном ускорении и вновь застывал, подобно изваянию, мчащемуся на перегонке со звуком. Сидящая верхом на грифоне Адельхейд заливалась мелодичным смехом, радуясь бесшабашной гонке, и весело подзадоривала крылатого воина небес. «Быстрее, Эйрик, быстрее!» Сияющая белым золотом волос Алиса оглянулась на летящего рядом Торбранта и сделала большие глаза. «Он нас догоняет!» Грифон издал залихватский крик и заработал мощными крыльями, увеличивая скорость. Едва заметно улыбающийся Торбрант подал на кристалл полета немного больше энергии и вновь поравнялся с питомцем, но обгонять не стал. Пусть это состязание останется за Грифоном, это порадует Эрика. «Мы побеждаем!» Воскликнула Адельхейд, указывая Грифону на приближающийся крохотный островок, поросший светлой березовой рощицей. «Осталось совсем чуть-чуть! Скорее!» Крылатый зверь поднажал, вкладываясь в финальное ускорение, и спикировал к замершему лесной опушке Светочу, принявшему форму замшелой неровной горы. Грифон опустился на лапы у подножья замаскированного корабля и издал победный крик. «Мы выиграли!» Светящаяся счастьем Алиса спрыгнула с мощной спины крылатого гиганта и обняла его за морду. «Эрик, ты просто прелесть! Ты самый лучший грифон на свете!» Она поцеловала грифона в лоснящуюся черную мочку носа, и Эрик принялся тереть нос лапой. Грифон громко чихнул, встряхивая головой, словно кнутом, и класнул здоровенными челюстями, отгоняя взлетающую из-под лап испуганную пчелу. Адельхейд вновь засмеялась и бросилась на шею Торбранду, переходя на личный полет. «Как здорово!» Она обвела его шею руками. «Я никогда раньше не каталась на грифоне. Это совсем не так, как лететь самой. Так захватывающе. Как ему удается развивать скорость звука? Это из-за того, что у нас на Арктиде маленькая гравитация?» «Если быть совсем точным, то очень маленькая гравитация», улыбнулся боевой ас, усаживая свою половинку себе на руку. «В обычных условиях грифон так быстро не летает. Хотя в его боевом снаряжении предусмотрен кристалл ускорения. Это оборудование позволяет Грифону перейти на краткосрочный форсаж в режиме парения. Но после кристалл необходимо заряжать энергией хозяина питомца. У Эрика такой кристалл есть, но сегодня он его не применял. Эрик очень серьезный и ответственный Грифон». «Поначалу я думала, что он меня к себе не подпустит», – призналась Алиса. «Наставники рассказывали, что боевые животные не любят чужаков, ни с того ни с сего появляющихся в их жизни». «Это так», – подтвердил Торбранд. «Однако Эрик хоть и проводит по 6 часов в атмосферных полетах ежедневно, но живет на Светоче. Это его дом с самого рождения, а энергоконтур Светоча хранит отпечатки твоего потока. Так что Эрик привычен к ним с детства, хоть ранее тебя и не видел». «Я видела его несколько раз в небесах над нашей усадьбой, когда была маленькой». Адельхейд смущенно улыбнулась. «И еще в тот день зимой, когда вы с Ригенлейф прилетали к нам на урок. А почему он пахнет молочным щенком? Он же совсем взрослый». «Это маскировка», – объяснил Торбранд. «Такое часто делается. Грифоны вносят небольшие изменения в энергопоток, чтобы секреция соответствующих желез создавала ложную обаятельную ассоциацию. В результате грифона нельзя идентифицировать по запаху. Я предпочел запах молочного щенка. Получилось неплохо». «Получилось классно! Он такой милый!» Алиса коснулась рукой своего подарка, висящего на шее Торбранда. «Почти как здесь». Она положила голову Торбранду на плечо. «Это самый веселый и необычный мой день рождения». Входящий вызов оборвал ее на полуслове, и кристалл связи зажег в слитном сознании образ оперативного дежурного по сводной группировке. «Конунг Торбранд. Срочная шифрограмма из штаба флота пограничной. Передавай», – коротко ответил боевой ас. Кристалл связи принял поток энергии, и несколько мгновений Торбранд молчал, распутывая шифрованные биоэнергетические отпечатки. Вникнув в тайный смысл, сложившихся в единую картинку абстрактных образов, боевой ас поставил свою половинку на ноги. «Вылетаем». Он подал импульс на корабельное оборудование, и замшелая гора трансформировалась в серебристую сферу светоча ближнего боя. Спустя получасть, сияющий звездным огнем боевой корабль покинул дальнюю орбиту Арктиды, и Торбрандт вышел на связь с оперативным дежурным по сводной группировке. «Меня не будет сутки. В мое отсутствие командование группировкой ложится на командира Аскьольда. Всем эскадрам полная боевая готовность. Ожидать атаки противника. Конец связи». «Мы никого с собой не берем?» Слитное сознание вспыхнуло удивлением. «Никого». Возникла ответная мысль. «Входи в режим невидимости и не выходи из него до тех пор, пока мы не достигнем цели. Двигайся максимально скрытно. Нас не должны заметить ни при каких обстоятельствах. Навигационный кристалл отключи. Я сам проложу тебе курс». «Но как же я запомню местоположение нужной нам Солнечной системы без кристалла навигации?» Слитное сознание окрасилось нотками беспокойства. «Я же не пойму, где мы». «Тебе не нужно понимать, где мы», – вспыхнул ответ. «Если сразу после ноль перехода нас атакуют, не начинай никаких маневров. Оставайся на месте. Жди моей команды. Вперед». Сияющая сфера светоча исчезла, входя в режим невидимости, и прямо перед ней вспыхнула дрожащая изнанка ноль перехода. Обладающий небольшими размерами и огромной смертоносностью невидимый корабль, крадучись, миновал зеркало перехода и неожиданно оказался посреди океана расплавленной плазмы, яростно бьющей в защиту. «Мы под огнем!» Слитное сознание зафиксировало переход пилота в состояние ледяного спокойствия, когда все естество специалиста высочайшего уровня подчинено ведению боя. «Жду указаний». Мысль замерла на мгновение и продолжилась. «Это не обстрел, это протуберанец». Незыблемое спокойствие немедленно сменилось детским восторгом. «Это точно протуберанец! Мы рядом с Солнцем! Как красиво! Ты открыл ноль переход прямо в протуберанец?» «Да. Так ноль переход сливается с активностью звезды». «Но почему же мы не потеряли режим невидимости?» Слитное сознание продолжало сверкать детским восторгом. «Так, вижу. Просто ты жутко сильный. А я так смогу?» «Если станешь асом, сможешь. Противника вокруг не наблюдаю, но темные тут есть. Оставайся на месте, не покидай протуберанец. Подождем». «Это солнце нестабильно». В слитном сознании вспыхнули тревожные нотки. «Я чувствую катастрофический резонанс атомной массы. Оно сейчас станет сверхновой». «Не станет». «Как не станет? Прислушайся к его вибрациям. Оно взорвется через два мига. Через один». «Не взорвется. Подожди и увидишь сама». Несколько мгновений слитное сознание демонстрировало напряженное ожидание жуткой катастрофы, после чего вновь окрасилось тревогой. «Оно не взорвалось, но может взорваться в любой миг. Нам нужно уходить». «Не нужно». «Почему?» «Я договорился со сверхновой. Она не будет вспыхивать, пока мы не закончим свои дела». «Что?» В чередовании мыслей возникла короткая пауза, сменившаяся довольным озарением. «Ты опять смеешься надо мной. С этим солнцем связана военная тайна». «Связана. Позже узнаешь подробности. Пока остаемся здесь и ждем сигнала». «Какое странное тут место». Незнающий усталости поток мыслей сменил вибрации с тревожных на любопытно задумчивые. «Плотность темной материи меньше 16 энергонов, но больше 14. Странное ощущение». Сознание вновь выдало довольную собственной догадливостью мысль. «Это же рубеж, непосредственная граница. Тонкая 15-энергонная прослойка между пространствами высоких и низких энергий. Мы внутри рубежа, так?» «Да. А чего так орём-то? Сильно понравилось?» «Нет». Торбрандт почувствовал, как зависшее свечение пилотского поста Алиса замотало головой. «Мне не нравится низкоэнергетическое пространство. В нем всегда как-то неуютно, и хочется вернуться домой. А эта солнечная система, она выходит из рубежа или возвращается к нам?» «Возвращается. Часть ее уже в 16-энергонном пространстве. Через 2 лета основной объем системы будет находиться внутри рубежа». Кристалл связи принял входящий поток энергии, точно совпавший с очередным всплеском излучений нестабильной звезды, и слитное сознание зажгло образ могучего харийского воина. «Во славу расы!» Мощный поток Харийца выдавал в нем боевого аса. «Во славу!» Негромко откликнуло слитное сознание, и Торбранд перешел на непосредственный обмен импульсами с собеседником. «Я ищу присутствие в системе низкоэнергетического разума. Противника поблизости нет. Веду поиск». «Войск темных здесь нет», – ответил харийский ас. «Это беженцы. На заповеднике Йос, по классификации темных, живут несколько тысяч черных и чуть больше 200 красных. Серьезного оборудования у них нет. Можете начать сближение с ДАИ. Следующий сеанс связи – в точке внешнего баланса». Кристалл связи сообщил о прекращении внешнего энергообмена, и в слитном сознании вспыхнул курс, ведущий от звезды к пятой земле Солнечной системы. Невидимый светоч двинулся по проложенному пути короткими рывками ускорения, соотнося разгон и торможение с хаотичными всплесками активности Солнца, рискующего стать сверхновой в любой миг. На дорогу до цели ушел почти час, и слитное сознание не смогло провести в молчании все это время. «Мы летим к той самой Дэи, таинственному и жуткому секретному разведцентру?» «Да. И по возвращении я как следует промою тебе память, чтобы поменьше болтала». «Я не буду болтать!» Ужаснулось слитное сознание. «Это же военная тайна!» «Вот и посмотрим». «Вторую землю от Солнца можно терраформировать». Авторитетно вспыхнула мысль, меняя тему разговора в целях устранения опасности и его прекращения. «Когда я училась у жизни рекущих, нам давали вводный курс по степени пригодности мертвых земель к терраформированию. Вторая земля подходит, я чувствую ее излучение. Странно, что темные не стали ее обживать. Неужели ни у кого из них нет таких технологий?» «А если воспользоваться головным мозгом?» «Маскировка!» – засияла довольная собою мысль. «Ну конечно же, их отпугивает маскировка. Но тогда странно, что кто-то из темных поселился на третьей земле. Почему они не испугались?» «Высадить тебя к ним, для сбора оперативной информации». «Не надо». Слитное сознание продемонстрировало вибрации несгибаемой дисциплины и тут же заявило. «Третья земля от Солнца очень забавная. Вся растительность травяная, даже джунгли, и вращается вокруг своей оси так быстро, там смена дня и ночи, каждые…» Сознание на краткий миг задумалось, производя вычисление продолжительности суток по угловой скорости космического тела. «Каждые 3 часа по времени сияющих. Как они там живут? Это же жутко неудобно». «Для рептилий это очень удобно. Когда-то они тут жили, после того, как эта система покинула пространство высоких энергий». «Правда?» Неподдельно удивилась мысль. «Разве для них там не слишком сухо и прохладно?» «Теперь да. 64 миллиона лет назад серые пожелали отбить эту землю у рептилий, в результате чего вся Солнечная система стала непригодна для заселения». «Странные они какие-то, эти темные. Вечно им своего мало, а соседского хочется еще больше. Ой, 4-я земля, она же почти точь-в-точь как Арктида. Даже гравитация схожа. И атмосфера. Можно свободно дышать и жить без гравитационного контура. Там тоже поселились темные. «Я не чувствую там отпечатков темных. Вряд ли они стали бы совершать посадку там в первую очередь. Эта земля холоднее третьей. Не случайно поселения возникали именно на заповеднике». «Все-таки это очень красивая система». Вибрации корабельного энергоконтура донесли до Торбранда печальный вздох. «Столько живых земель. Адея, она прекрасна. Сколько воды и лесов. Почти идеальный баланс океана и материковой суши. И все это сокровище не может просто насладиться жизнью, потому что блуждает через рубеж. Несправедливо как-то. Почему высокомерные вики разместили мир пограничный так неровно? Нет, я понимаю, что они соблюдали баланс энергии, нам наставники объясняли. Чтобы уравновесить в едином энергетическом пространстве нашего слоя Вселенной одну галактику высокоэнергетического пространства, им пришлось создать рядом еще 63 галактики низкоэнергетического пространства разной энергонной плотности. Но почему было не поместить пограничную внутрь рубежа целиком? Ну, подумаешь, повесили бы для баланса на стороне темных еще одну галактику, или сколько нужно. Для чего было поступать так? Возлюбленный мой, ты не спрашивал об этом у высокомерных?» «Кто только у них об этом не спрашивал». Ответная мысль окрасилась веселыми нотками. «Но высокомерные предки отвечают на этот вопрос весьма туманно. Мол, все в ваших руках. Развивайтесь, становитесь сильнее, ибо могучий разум способен решить любую задачу. В общем, принято считать, что так и было задумано. Слитное сознание посуровило. Мы у цели. Занимай точку внешнего баланса и передавай управление разведцентру. Дальше они проведут нас сами. Крадущийся сложными рывками невидимый светоч достиг Дэи и аккуратно подошел к ее орбите над Северным полюсом. Корабль занял позицию в точке внешнего гравитационного баланса, и Алиса несколькими импульсами провела с разведцентром согласование параметров корабельного энергоконтура. Центр принял управление светоча на себя, снял нагрузку силовой установки и зажег вокруг корабля незримые энергии области прямого перехода. Светоч совершил перемещение из точки внешнего гравитационного баланса в точку внутреннего и проявился в приемных опорах подземного дока на 50-километровой глубине. Прибыли. Торбранд разорвал слияние и легким движением выпрыгнул из свечения боевого поста. «Выходим. Время дорого». Могучий пятиметровый гигант быстрым шагом направился к выходу, и миниатюрная точёная женская фигурка, сияя белым золотом волос и бездонной лазурью глаз, покинула сплетение энергии пилотского поста и полетела следом. У входного люка светоча их ожидал харийский ас. «С прибытием, Торбранд!» Могучие асы пожали друг другу предплечья в знак доброй встречи, и хариец слегка склонил голову, приветствуя Алису. «Вечно сияющих звезд тебе, Адельхейд. Мы наслышаны о твоем возвращении. Я Гунтор, командир разведцентра». Он указал Торбранду взглядом на амулет в виде грифёнка и улыбнулся. «Знатная работа. Выяснили, почему воплощение произошло в нашем слое?» «Нет». Торбранд отрицательно качнул головой. «Ждем высокомерных предков. Вся надежда на них. Есть информация об эмиссарах. На фронтах пограничной угрожающее затишье. Сейчас так везде». Бездонно прозрачные ярко-зеленые глаза харийского аса недобро сверкнули. «Темные готовят новое глобальное наступление. Мы фиксируем активность эмиссаров со всех направлений нашей зоны ответственности. Другие разведцентры получают аналогичные сведения. Вражеские полчища уже собраны, и противник ведет переброску сил. Отчет начался. Что планируется делать с разведцентром?» Торбранд окинул взглядом ангары. С момента его прошлого посещения Дэи тут ничего не изменилось, разве что броненосцы теперь новейшей модели. Но они все так же стоят с открытыми люками в полной готовности. «Если темные перестали опасаться маскировки солнца, то они начнут поиски сразу же, как только ударят по всем фронтам. Маскировка в порядке». Харийский боевой ас жестом предложил гостям пройти к точке прямого перехода, уводящего из ангаров вглубь разведцентра. «Темные сюда сами не суются, только регулярно засылают автоматические патрули, которые мы немедленно сжигаем под видом катастрофических аномалий. Пришлось поднять уровень маскировочных излучений на максимум и организовать по всей Солнечной системе видимость стремительно приближающейся вспышки сверхновой. Постоянно устраиваем всплески различных энергий, возникновение областей нестабильной физики и хаотичное появление потоков агрессивных частиц. Механизмы темных быстро перегорают, радиосвязь прерывиста, аппаратура сбоит, биологические объекты гибнут. Словом, каждый из нас, кто не задействован в энергозондировании пространства чужих и осуществлении контактов с кораблями глубинной разведки, занят манипуляциями с маскировкой. Фактически, мы находимся на линии фронта, и приходится делать все, чтобы отбить у темных интерес к этой Солнечной системе. Мы даже распространили по ближайшим войсковым соединениям противника слухи о том, что сияющие якобы только и ждут, когда сюда прибудут значительные силы чужих. Потому что сделать сверхновую из звезды, которая и без того каждый миг норовит стать сверхновой, для сияющих проще простого. И даже никому погибать не придется. Вражеские солдаты охотно разносят эти суеверия по другим подразделениям. Их военачальники, конечно, предпочитают слухам точные математические расчеты, но так как получить таковые им не удается в силу постоянных местных аномалий, рисковать своими силами понапрасну они не спешат. Троица сияющих исчезла в области прямого перехода и появилась в зале центральной операторской. Алиса с изумлением разглядывала огромное сферическое помещение диаметром в 2 километра, полностью залитое монолитной толщей виброкристаллического вещества, прозрачного и электрически зеленого, под стать цвету глаз харийских воинов, занимавших свечение операторских постов. Сереброволосые харийцы, как на подбор, имели 4-метровый рост, подобно своему асу. И изрядно не дотягивающая до 3 метров Алиса выглядела мелким ребенком даже в сравнении с ними. О 5-метровой громаде Торбранда речь вообще не идет. Как темные высадились на заповеднике. Торбранд коротким салютом ответил на приветственные жесты харийских воинов. От отчаяния. Харийский ас направился к кристаллу центрального оператора. 430 лет назад, в ходе глобального наступления, темным удалось продвинуться вглубь рубежа. Именно тогда линия фронта опасно приблизилась к системе Ярны, а наш сектор оказался в оперативном тылу темных. Тогда это еще было пространство низких энергий. Как ты помнишь, две ближайшие к системе Ярила солнечные системы тоже считаются опасными, так как местная сверхновая в случае своего образования достанет до них с той или иной долей вероятности. Поэтому там темные тоже особо не появлялись. И обе системы облюбовали беглецы из различных темных рас. В течение нескольких тысяч лет там постоянно кто-нибудь дожил. Но после того, как мы остановили наступление темных и выровняли линию фронта, туда потянулись всевозможные дезертиры чужих, напуганные количеством потерь. Военачальникам темных приходится нелегко. Глубокомысленно посочувствовал Торбранд. Это верно. Асгун Тор мстительно усмехнулся. Собрать несметные полчища только полдела. Надо еще удержать своих храбрецов от дезертирства, ибо чем дольше боец темных воюет с нами, тем больше у него желания бросить все и сбежать по-добру, по-здорову. В общем, обе соседние системы начали пользоваться у дезертиров популярностью в силу того, что командование темных не размещает там свои гарнизоны. Вскоре возник конфликт интересов между старожилами и пришлыми. Сначала вспыхнули стычки, потом серьезные бои, затем локальные войны. 170 лет назад из одной системы сюда бежали представители красных. И еще через 50 лет из второй системы прилетели черные. С тех пор сюда постоянно кто-нибудь прилетает. «Решили умереть красиво и безболезненно?» – уточнил Торбранд. «Они ведь не могли не знать, что здесь их ожидает смерть в пламени сверхновой. Наши наблюдения показывают, что беженцы просто прыгнули, куда глаза глядят, потому что торопились выжить посреди битвы», – ответил хариец. «Других шансов у них не было. Вот и проложили гипертрассу к нестабильной звезде, в надежде на то, что в этом случае за ними не пошлют погоню. Первоначально все они планировали оторваться от преследования путем прыжка сюда и уже отсюда прыгнуть куда-нибудь еще. Но тут по ним отрабатывали системы маскировки», – констатировал Торбранд. «И их планы обращались в прах. Атаковать серьезный флот таким способом не выйдет, но пережечь все электронные потроха десятку-другому кораблей мощностью вполне хватит». «Верно», – подтвердил харийский боевой ас. «Устраивать из места дислокации сверхсекретного разведцентра ночлежку неразумно, поэтому системы маскировки наносят удар по любым звездолетам темных, которые оказываются в системе. Это очень эффективно поддерживает легенду о нестабильности местного пространства, звезды и вообще всего подряд. А тех, кто сюда прилетает, больше никто и никогда не получает никаких известий, и темные считают их погибшими, а местную солнечную систему – критически опасной для жизни». «Что происходит с темными потом?» – поинтересовалась Алиса. «Вы их уничтожаете?» «Пока эта солнечная система находится за рубежом, устраивать убийство темных, не представляющих угрозы, бессмысленно». Гунтор подал энергию на личный кристалл, и несколько кубометров пространства перед ними сменились видом из космоса на быстро приближающуюся живую землю, в которой Алиса узнала заповедник. «Они не находятся в пространстве сияющих, даже не находятся в пространстве светлых. Это ведь все еще территории низких энергий. Их не за что уничтожать. Тем более, все чувствительное оборудование у них сгорело, и обнаружить даже следы нашего присутствия они не в силах. Поэтому мы, не привлекая к себе внимания, аккуратно сжигаем им всю оставшуюся аппаратуру, но не убиваем их самих. Пока их корабли доживают свои последние часы, темные имеют возможность совершить посадку на какую-либо землю. К Дэи мы никого не пускаем, но ни она, ни Рэй еще ни разу никого из темных не заинтересовали. Для них тут слишком холодно, Откуда бы темные ни прилетали, они всегда выбирают южное полушарие заповедника. Там, где потеплее, и потенциальная пища присутствует в изобилии. Изображение быстро приблизилось к орбите заповедника, сместилось в его южное полушарие и укрупнилось до вида с высоты птичьего полета, протекающего над бесконечными джунглями. Вскоре картинка замерла над долиной, неуклюже заставленной сильно потрепанными металлическими строениями, в которых угадывались элементы разобранных на части звездолетов. Поселение оказалось заполнено чернокожими людьми в поношенном снаряжении. Имеющееся у них оборудование являло собой странную смесь потертых и исцарапанных техногенных устройств с полупримитивными изделиями, явно собранными из металлолома и собранных запчастей. Весь вид поселения нес на себе отпечаток крайней степени износа и обветшалости. «Они что, там живут?» Алиса недоуменно нахмурила бело-золотистые брови. «В остатках космических кораблей? Почему они не пользуются достижениями своей науки?» «В момент гибели электроники они остались без серьезных технологий, быстро скатились к докосмическому строю и продолжают деградировать», – объяснил харийский боевой ас. «После износа того немногого, что у них осталось, и естественной смерти первичных носителей знаний, новые поколения более озабочены удовлетворением инстинктов и первичных надобностей, и процесс деградации происходит еще быстрее». «Они понадеялись на свои электронные базы данных и оказались в тупике, когда вся электроника сгорела?» – уточнила Алиса. «Почему у них нет более серьезных носителей информации?» «Темные уверены, что электроника вполне надежна». Харийский боевой ас пожал плечами. «На этом погорела не одна их цивилизация, и самые дальновидные имеют резервные базы данных, сохраненные примитивными, зато по-настоящему надежными способами. Но менее благоразумные цивилизации обходятся без этого. Итог подобной самоуверенности иногда бывает плачевен. Беженцы красной расы на заповеднике умудрились устроить между собой войну за остатки знаний и перебили друг друга настолько, что стали легкой добычей для черных. С тех пор черные, несмотря на солидные расстояния, которые их разделяют, совершают набеги на поселения красных, потому что считают их деликатесом». Он погасил изображение поселения черных. «Перейдем к делу». Харит зажег над центральным кристаллом свечение операторского поста и еще одно над кристаллом неподалеку. В памяти Торбранда всплыла картина событий давних лет. Могучий боевой ас Эйнар и многомудрый магистр жизни рекущих Хродрунг занимают свечение операторских постов, чтобы заглянуть на задворки пространства низких энергий. Сейчас место Хродрунга занимает ас Гунтор, Торбранд уже достался кристалл Эйнара. И они вновь пытаются предвосхитить нашествие саранчи из вечно алчущих чужого добра темных миров. «Для тебя, очаровательная Адельхейд, занятия не нашлось». Харийц указал ей на всплывающее операторское свечение вспомогательного уровня. «Но ты можешь занять себя взаимодействием с нашей обсерваторией и продолжить наблюдение за темными на заповеднике». Давать более пространные объяснения на тему режима секретности не понадобилось. Алиса удалилась к указанному операторскому посту, предоставив боевым асам заняться делами ратными, ради коих состоялся этот полет. Торбранд ощутил, как ее точеная фигурка за его спиной вплывает в свечение энергии обсерватории, и подошел к предназначенному для себя операторскому посту. «У меня нет опыта работы с таким оборудованием. Какую помощь я могу оказать тебе, брат?» «Мы будем находиться в едином контуре», – объявил харийский ас. «Твоя задача – усилить мои возможности своим потоком. Суммарную мощь разгонят кристаллы разведцентра, и полученный результат поступит на фазированную антенну, состоящую из космических тел системы Ярила. Чем сильнее будет наш первичный поток, тем большую мощь разовьет разведцентр на выходе. Вот почему я просил штаб флота прислать сюда именно тебя, Торбранд. В мире пограничной, из нас всех, ты первый стал боевым асом. Ты наиболее сильный, и получить тебя в помощь является самым логичным решением. Благодаря единому контуру мы сможем дотянуться гораздо дальше обычного. Тем более, что сейчас мы не объединяем усилия нескольких разведцентров в одно. Опасаемся быть замеченными эмиссарами. Потеря даже одного такого центра крайне нежелательна. Пока идет война, неизвестно, когда представится возможность выстроить новый. И ты решил рискнуть этим разведцентром, потому что через 2 лета он войдет внутрь рубежа». «Верно, брат», – подтвердил Гунтор. «Эмиссары очень внимательны ко всем мощным излучениям, покидающим пространство высоких энергий. Разведцентры столь эффективны именно в силу того, что находятся за рубежом. Как только система Ярила вернется в пространство светлых, активность этого разведцентра будет серьезно урезана. Сейчас самое время рискнуть. Тогда приступим», – подытожил Торбранд, вступая в свечение операторского поста. Харийский ас последовал его примеру, и энергопотоки их постов образовали слитный контур. Возможности разведцентра были Торбранду известны еще по операции с магистром Хродрунгом, но сейчас было на что полюбоваться. Центр, подобно любому оборудованию сияющих, усиливал возможности оператора. Чем они сильнее, тем мощнее конечный сигнал. И совокупная мощь 2 боевых асов, помноженная на коэффициент усиления разведцентра, была огромна. Энергия целой Солнечной системы, вибрирующая внутри контура, соединившего ее космические тела в единую антенну, в бесконечно краткий миг времени разжалась, подобно туго скрученной мощной пружине. Сознание могучих сияющих слилось с взаимно переплетенными энергиями Вселенной, и Торбранд ощутил, как Харийский ас каждое мгновение осматривает исполинские участки пространства низких энергий. Основной массив информации собирается центральным операторским постом Гунтера, но даже со своего места Торбранд видел многое. Гиперпространство темных территорий напичкано боевыми флотами, плывущими из глубин низкоэнергетического пространства. Бесконечные миллиарды флотов. Исполинская масса, отголоски энергии которой красноречиво свидетельствовали о том, что эти силы эмиссары начали собирать еще 300 лет назад. Уже тогда первые полчища темных входили в прыжок и застывали в анабиозном сне, и каждое лето к ним присоединялись все новые и новые армады. Эмиссары создали в гиперпространстве бескрайнее хранилище войск, не требующих пищи, не задающих вопросов и не подверженных старению. Не в первый раз высокомерные темные предпринимают такое, но сейчас количество врагов превышает даже то, что обрушилось на сияющих в первый день 2-й Великой Асы. И ведь это только войска, идущие из пространств 4, 6 и 8 энергонов. Галактики двузначных энергонных величин тоже готовятся присоединиться к вторжению. Они уже собрали свои полчища и заканчивают последние приготовления. Среди бесконечных вибраций уродливых сущностей темных, густо пропитанных мертвыми техногенными энергиями, четко ощущались следы эмиссаров. Высокомерных темных были многие сотни. И если учесть, что разведцентр видел пространство врага в зоне своей ответственности, можно было только догадываться, сколько эмиссаров собирается вступить в бой по всему 4-мерному слою Вселенной. Пока они скрываются в глубине бесконечного пространства низких энергий. Но едва пробьет час, вся их мощь обрушится на миры светлых. Несколько едва заметных, но очень близких эманаций высокомерных темных привлекли его внимание, и Торбранд сфокусировался на источнике сигнала. Фидер проникновения темных легов он узнал сразу. Массивный техногенный объект, формой отдаленно напоминающий корабль обычных темных, размещается вблизи фотосферы звезды, и при активации открывает темным легам линейный переход из пространства низких энергий 16-мерного слоя Вселенной туда, где он установлен. У темных легов есть и другие способы проникнуть сюда, но этот минимально затратен и позволяет им появляться сразу в составе группы. И сейчас фидеры проникновения расположены у самой границы пространства высоких энергий, непосредственно на рубеже, в сотне безлюдных и мертвых солнечных систем. Значит, эмиссары привлекут к вторжению темных легов и заранее подготовились к их переброске. Спустя 2 часа сознание Харийского аса подало сигнал об окончании разведмероприятия, и оба могучих воина покинули свечение операторских постов. Торбранд коснулся ногами пола, перестраиваясь с энергии центра на окружающие вибрации, и определил, что за это время в обычном пространстве прошло порядка 4 мгновений. Его лишившиеся крыльев половинка еще только выбирает, на какую часть заповедника направить кристаллы обсерватории. «Когда?» Торбранд вопросительно посмотрел на Харийского боевого аса. «Не знаю», – покачал тот головой. «Я не смог определить. Масса, движущаяся в гиперпространстве, еще не получила ускорения. Значит, эмиссары пока не дали приказ наступать. Но одно ясно совершенно точно – они ударят скоро. Ближайшие пространства темных заканчивают последнее приготовление. Ты видел, Фидер, проникновение темных лягов на рубеже?» «С этим мы сталкивались достаточно часто», — ответил дарийский ас. «Правда, сейчас их слишком много, но обычно Фидер можно осторожно оттащить от звезды на окраину ее гравитационного колодца и подорвать кварковым зарядом. Фидер разрушится до прибытия темных лягов». «Это в том случае, если темные его не охраняют», — ответил хариец. «Но в этот раз я видел крупные эскадры, осуществляющие их оборону. В некоторых местах темные даже возводят рядом космические крепости. Вряд ли удастся при таком противодействии вытащить фидер проникновения в нужный сектор пространства. К темным сразу придет помощь. Придется задействовать в этой операции целую группировку, а это оголит оборону того или иного чертога. На этот счет у меня есть одна мысль», – неопределенно произнес Торбранд. «Я проверю ее, как только вернусь. От нас требуется что-либо еще, многомудрый Гунтор?» «Нет». Хариц склонил голову в знак благодарности. «Мы увидели все, что нужно. Больше уже не имеет смысла. Темные ударят сразу по всем мирам светлых, это ясно. И в каждую галактику сияющих, помимо их бесконечных полчищ, вторгнутся высокомерные темные. Но в наших мирах миллионы солнечных систем, а высокомерных темных в тысячи раз меньше. Знать бы, куда именно они ударят в первую очередь». Харийский ас тяжело вздохнул, его бездонно прозрачные электрически зеленые глаза коротко полыхнули всплеском энергии. «Мы сами передадим в штаб флота полученную информацию. Благодарю тебя, могучий Торбранд. Твоя помощь оказалась весьма ценной. Пусть звезды всегда сияют тебе». «Ласкового солнца, брат», – ответил Торбранд и направился к свечению наблюдателя обсерватории. «Я тут забыл у вас одну полезную штуковину». Пятиметровый гигант подошел к сплетению энергий, вытащил оттуда миниатюрную женскую фигурку, взвалил ее к себе на плечо и, как ни в чем не бывало, направился к выходу. «Что я опять сделала не так?» Со спокойствием покидающего мир философа вопросила Алиса, уложенная через могучее плечо, подобно полотенцу. «Много болтала», – последовал суровый ответ. «Да я вообще не разговаривала», – хихикнула она, ловким кувырком срывая с плеча и занимая летную высоту рядом с возлюбленным. «Мы возвращаемся? Так быстро?» «Дело сделано. Как тебе обсерватория?» «Я толком не успела ничего посмотреть». Алиса скользнула следом за Торбрандом в область прямого перехода и оказалась в ангаре разведцентра. «Только-только на заповедник настроилась. Представляешь, там в джунглях не только темные живут. Там еще полно каких-то маленьких обезьян, метра два высотой, не больше. Бегают с дубинами и колотят все подряд. То орехи, то друг друга. Это местный разум?» «Не совсем». Торбранд вошел в распахнутый люк Светоча. «Приматы действительно местные, но до стадии ограниченного разума их поднимали рептилии 64 миллиона лет назад. Хотели сделать из них очередную черную расу, чтобы была основной рабочей силой на заповеднике. Рептилии добились определенных успехов, но после их войны с серыми коррекцией приматов больше никто не занимался, и они вновь деградировали. С тех пор так и застыли на одной и той же ступени развития. Стимула-то у них нет. Пищи кругом полно, всегда тепло, а для драки и дубины вполне хватит. Вскоре нам предстоит встреча с их более разумными собратьями. Занимай пилотский пост и запрашивай разрешение на вылет. Уходить будем так же, как пришли. Я проложу тебе курс».